Часть пятая. В горах. Первая. Спутник. Голос Рестрединого рога стих, и Теори пошел дальше. Он думал о том, что это последний отрезок той части пути, который описал ему рыцарь с белым щитом. За горами придется искать дорогу самому. Шел 12-й день путешествия. Сколько времени пройдет, пока он выполнит поручение и вручит письмо Унавину, королю страны к западу от Великих гор? Он провел несколько дней в компании серых рыцарей, и надо было свыкнуться с мыслью, что дальше придется идти одному. Но теперь он был снаряжен много лучше, чем во время своей одинокой скачки через лес. У него было оружие, кое-что из еды и деньги. Вдобавок, казалось, опасности отступили. Серые рыцари победили красных всадников и, должно быть, возьмут их в плен. Не верилось, что те снова встретятся на его пути. Тропа вдоль голубой реки была узкой и извилистой, но тоже гораздо легче, чем те дороги, которыми он прошел, те лесные чащи, сквозь которые он продирался. Через несколько часов, когда тропа круто свернула вправо от берега, Теори увидел, что на той стороне можно пройти, держась русло реки. Там к скале был прикреплен крест, а под ним выбитая неровными буквами надпись. «Эй, пилигрим, любимец Господень, взобравшись выше в горы, помолись за нас сегодня». Теори преклонил колени. «Сколько пилигримов прошло здесь до меня», — подумал он, вставая и снова почувствовав себя пилигримом, но пилигримом, которому поручено важное дело. Вдруг размышления его были прерваны, сзади послышались шаги. Возможно, они доносились издалека, но гулко, отдаваясь по каменистой почве, были уже хорошо слышны. Он оглянулся. «Никого». «Здесь в горах, конечно, могут быть люди», — подумал он, но пошел быстрее. Шаги не затихали и, казалось, приближались. Теори остановился передохнуть. Тот, кто шел за ним, тоже остановился, но тут же снова пошел вперед. Теори подумал, достал из сумки рясу, надел ее поверх серой кольчуги и подвязал веревкой. В этих местах человек в рясе меньше бросался в глаза, чем одетый в кольчугу оруженосец. Всякий теперь принял бы его за пилигрима, идущего к отшельнику Минаурису. Отдохнув, он тронулся в путь, а через некоторое время оглянулся и увидел выходящего из-за поворота человека. Тот выглядел усталым. Увидев Теори, он приветственно поднял руку. Теори, не замедлив шага, помахал ему в ответ и услыхал, что человек окликает его. «Эй, путешественник! Пилигрим!» Сперва Теори решил держаться так, словно ничего не слышал, но человек звал так громко и настойчиво, что пришлось остановиться. Человек подошел к нему. «Привет, пилигрим», — сказал он прерывающимся голосом. «Уф, ну и гора! Подожди немного». Он присел у берега, опустил руки в воду и смочил лицо. «Эге, пилигрим», — сказал он затем, повернувшись к Теори, — «рад вас видеть». Теори, напротив, рад не был. Человек не понравился ему с первого взгляда, но он сдержался. По-видимому, то был безобидный путник, крепкий темноволосый мужчина. Внимание Теори привлекли его глаза, светло-серые, жестокие, под густыми сросшимися бровями. Губы прохожего, однако, сложились в дружескую улыбку. «Рад вас видеть. Мне, знаете ли, трудно ориентироваться в горах, да и не люблю я ходить в одиночку. Вы ведь идете к отшельнику Минаурусу?» «Да», — ответил Теори. Человек поднялся и сказал, «Мне-то надо перейти на ту сторону гор. Я слыхал, отшельник знает дорогу. Вы не против, если мы вместе пойдем?» «Что ж, я вряд ли могу вам отказать, ведь дорога мне не принадлежит. Но, честно говоря, я люблю путешествовать один и хожу быстро». «Ах, извините», — сказал человек, — «не подумайте, досточтимый пилигрим, что я вам навязываюсь. Конечно, одному идти быстрее, чем вдвоем, и мы явились в этот мир вовсе не за тем, чтобы помогать друг другу». Он повернулся и медленно пошел вниз по дорожке. Теори стало стыдно собственной нелюбезности. «Сударь!» — крикнул он, — «вернитесь! Я не это имел в виду! Пожалуйста, вернитесь!» Человек прошел еще несколько шагов и остановился. «Я действительно не хочу навязываться!» — повторил он. «Забудьте мои слова!» — сказал Теори, покраснев. «Конечно, вы можете идти со мной!» Тот не заставил себя упрашивать. «Что ж, если вы сами зовете...» «Да, я вас зову», — сказал Теори. «Прошу прощения, я вел себя невежливо». «Понятно, я не в обиде. Пилигриму надо сосредоточиться, а? возвышенные мысли, то, сё, я не буду мешать». Он посмотрел на Тиори, улыбаясь, только в глазах его улыбки не было. Острый, испытующий взгляд этих глаз, казалось, проникал сквозь рясу, сквозь кольчугу и видел то, что спрятано под ней. «Вздор!» — сердито оборвал он себя, стыдясь своего поведения, еще больше недоверия к прохожему. Он вдруг возненавидел письмо, из-за которого готов был подозревать каждого. Рыцарь Ристридин предупреждал, что шпионы могут скрываться под обличием обычных людей. Следует ли поэтому отвергать просьбы о помощи и избегать попутчиков? Тут до него дошло, что неожиданный попутчик что-то говорит. «Простите, что вы сказали?» «Я назвался. Меня зовут Яро, сын Януша. Я живу в той долине». Тиори понял, что ему нужно представиться, но назвать свое настоящее имя он не мог. Еще менее подходило имя Тармин, которое, конечно, уже известно врагам, поэтому он назвался именем одного из монахов Коричневого монастыря. «Меня зовут Мартин». «Брат Мартин, значит», — повторил Яро. «Или вы не монах?» «Я еще не принял постриг». «О, конечно», — сказал Яро. Некоторое время они шли молча, а Тиори чуть-чуть замедлил шаг, но заметил, что Яро не отстает. Тогда он пошел быстрее, спросив Яро, не слишком ли быстро они идут. «Ничего, я поспеваю», — отвечал Яро. «Я еще не так стар. Все от того, что я никогда не бываю в горах, не люблю горы. Но я должен найти сына. Он поселился где-то по ту сторону. 5 лет назад ушел. Сказал привет и полез на гору. С того дня я его не видел. 5 лет. Ну, вот теперь, наконец, выбрался еще разок с ним повидаться. Не хочу ждать, пока руки-ноги от старости перестанут гнуться, чтобы ни в гору влезть, ни спуститься. Может, и насовсем с ним останусь. У меня же больше нет никого, жена умерла. Должны же быть дороги через горы, да? Может, отшельник мне их укажет. Страшно идти в горы, не зная дороги. Сколько людей здесь погибло? Кто со скалы свалился, кто в расселине застрял? Яро болтал и болтал, а Тиори качал головой или односложно отвечал что-нибудь. «Ладно», — сказал Яро наконец, — «разболтался я. Сказано же было. Я не хочу тебе мешать». «Вы мне совсем не мешаете», — сказал Тиори, неожиданно для себя улыбнувшись. Спутник все еще не нравился ему, хотя он и пытался убедить себя, что никаких причин для этого нет. Под вечер они подошли к месту, где река выбила в скале небольшую бухточку. Яро предложил остановиться на ночлег, и Тиори согласился. Весело болтая, Яро разжег костер и настоял на том, чтобы поделиться с Тиори своими припасами. «Так», — сказал он, когда они поели, — «а теперь спать, да? Завтра еще вон сколько карабкаться. Вы не знаете, далеко ли до хижины отшельника?» «Думаю, завтра к вечеру доберемся», — ответил Тиори. И Ристридин, и герцог Рафокс говорили ему, что от Малого Голубого Притока до хижины Минауроса дня полтора пути. «О, это еще ничего», — вздохнул Яро, укладываясь и закутываясь в плащ. «Спокойной ночи, пилигрим. Помяните меня в своих молитвах». Тиори, однако, спал беспокойно. Сперва он дождался, чтобы дыхание Яро стало медленным и ровным, но и после не мог расслабиться. Вдобавок заныла рука, которую он весь день почти не вспоминал. Он беспокойно ворочался сбоку на бок, пока не услышал, что и Яро зашевелился. Тиори замер, напрасно пытаясь разглядеть что-либо в кромешной тьме. Спит Яро или лежит, уставившись на него светлыми жестокими глазами? Яро снова пошевелился, вздохнул, но ничего не сказал. Тиори смотрел вверх на ярко сияющие звезды и тоненький серп луны. «Где-то я буду в полнолуние», — подумал он. Наконец он забылся беспокойным сном, то и дело просыпаясь, прислушиваясь и ощупывая письмо на груди. Ничего не случилось, но утром он стал совершенно разбитый. Яро, напротив, был бодр и болтлив, расхваливал прекрасное утро, хорошую погоду, красивый вид. Тиори с трудом переносил его суету. «Хоть бы этот Яро заткнулся», — раздраженно думал он, — «хоть бы не смеялся все время. Глаза его вообще никогда не смеются». Когда они снова двинулись в путь, сердитые мысли исчезли. Погода и впрямь была прекрасной, и открывшийся вид ничуть не хуже. Даже Яро перестал его раздражать. И вдруг река исчезла в узком ущелье, а с ней исчезла и тропинка. «А теперь куда?» — спросил Яро, которому Тиори объяснил, что попасть к хижине отшельника можно только, если идти вдоль голубой реки. «Мы ведь не пойдем по воде? Я слыхал, выше по реке будет водопад. Не полезем же мы по нему против течения». «Смотрите, тропинка слева ведет вверх. По ней, наверное, и надо подниматься. Думаю, она идет вдоль всего ущелья над рекой, видите?» «Да», — отвечал Яро, — «не слишком привлекательная тропа, узенькая и над глубокой пропастью. Чем выше в горы, тем труднее тропы. Иногда их и вовсе нет. Они полезли вверх. Тиури оказался прав. Тропа сперва была очень крутая, потом стала более пологой и шла по самому краю ущелья. Они посмотрели вниз. «Как далеко до воды», — заметил Яро. «Думаю, мы пройдем выше водопада, а дальше сможем идти вдоль берега». Некоторое время они шли молча. Тиури впереди, потому что тропка стала такой узкой, что идти рядом было невозможно. Яро следовал за ним, пыхтя и задыхаясь. Все же он был хороший ходок. Когда они остановились на минуту передохнуть, Тиури не заметил, чтобы он был утомлен. Они пошли дальше, тропа стала еще уже, шум воды усилился. Тиури, который все еще шел впереди, замедлил шаг, чтобы не споткнуться о камни под ногами. Он бросил взгляд в ущелье, страшно глубокое, но такое узкое, что его легко можно было перепрыгнуть. И вот тут это случилось. Наверное, Яро оступился, потому что налетел на Тиури и ухватился за него. Тиури покачнулся, но устоял, а Яро разжал руки, вскрикнул. Послышался шорох, камни покатились вниз. Длилось это одно мгновение. Когда Тиури обернулся, Яро уже исчез в ущелье. Сердце Тиури подпрыгнуло от ужаса, он застыл на месте. Потом опустился на землю и заглянул в пропасть. И к своему огромному облегчению встретился глазами с Яро. Тот сумел ухватиться за деревце, торчавшее из скалы чуть ниже края тропы, и висел, вцепившись в него обеими руками. Тиури никогда еще не видел столько ужаса в человеческих глазах. Яро шевелил губами, но не мог произнести ни звука. «Держись крепче», — сказал Тиури, — «я тебе помогу». Он светился с края пропасти, протянул руки и схватил Яро за запястье. «Я тебя сейчас вытащу». «Ничего не выйдет», — пробормотал Яро, — «я слишком тяжелый». «Выйдет, должно выйти». «Нет», — простонал Яро, — «я не могу разжать руки». И Тиури испугался, что у него действительно ничего не получится. Яро был и правда тяжел, а ему самому не было за что уцепиться на узкой неровной тропе. «Помоги мне», — сказал он, — «попробуй нащупать ногой какой-нибудь выступ». Яро заскреб подошвами по скале. «Нет», — сказал он безнадежно, — «я не могу найти опоры, все кончено». Тиури попробовал сам вытянуть его, но Яро еще сильнее вцепился в деревце, хотя было ясно, что в этом положении ему долго не продержаться. «Веревка», — лихорадочно подумал Тиури, — «если бы у меня была веревка». Он развязал ту, которой был подпоясан, но понял, что это вряд ли поможет, веревка была короткая и старая, вдруг оборвется. «Я падаю», — сказал Яро. «Нет», — сказал Тиури, — «держись, держись крепче. Еще чуть-чуть, я что-нибудь придумаю». И вдруг закричал: «Придумал!» Он увидел. Вдоль скалы, на той стороне ущелья, тянулся широкий выступ, метра на полтора ниже края. «Если встать на этот выступ...» «Держись крепче», — повторил он, — «я иду к тебе на помощь». Надо было перепрыгнуть через ущелье, но сперва преодолеть страх. Он скинул рясу, чтобы ничего не стесняло движений, и прыгнул. Потом, держась руками за край, спустился на выступ, повернулся спиною к скале и посмотрел на Яро, висевшего напротив. «Еще немного, я сейчас». Тиури запретил себе смотреть вниз, когда, вытянув руки, падал вперед. Упершись ладонями в противоположную стену ущелья, он стал как бы мостом, соединившим обе его стороны. Он осторожно придвинулся к Яро. «Ну вот, Яро, становись ногами мне на плечи, я буду тебе опорой». Яро повернул голову и бросил на него дикий взгляд. Тиури придвинулся еще ближе и повторил свои слова. «А ты выдержишь?» «Да, если ты не будешь делать слишком резких движений. Вперед!» «Вперед!» — повторил Яро. Он заскреб ногами, деревце, на котором он висел, угрожающе затрещало. Тиури почувствовал, как одна нога уперлась на его плечо, другая — на руку, соскользнула и снова стала на место. Тиури стиснул зубы. Нога Яро опиралась о раненую руку. Это походило на кошмарный сон, но в конце концов удалось. Яро с трудом, извиваясь всем телом, причиняя Тиури страшную боль, в конце концов выкарабкался на тропу. «Теперь вытащи меня», — сказал Тиури. Но Яро, пыхтя, сидел на тропе и, кажется, не слышал его. Очень осторожно Тиури оттолкнулся от стены и встал прямо на выступе. Сам не понимая, как он сумел вскарабкаться наверх и перепрыгнуть через ущелье. Он опустился рядом с Яру, который, похоже, еще не отошел, от потрясений дрожа привалился к нему. Некоторое время они сидели молча. Первым пришел в себя Тиури. Он поднялся и натянул рясу, гадая про себя, заметил ли Яру его кольчугу, но тот как будто ничего не понял. «Идем», — сказал Тиури, завязывая на поясе веревку. «Отдохнем, когда пройдем ущелье». Яру поднял голову и посмотрел на него своими странными пронзительными глазами. В лице его появилось что-то, чего Тиури никак не мог понять. «Ты спас мне жизнь», — сказал он тихо. Тиури, не отвечая, повторил: «Идем. Мы пойдем очень медленно и осторожно». Яру завозился, пытаясь подняться на ноги. «Ты спас мне жизнь», — повторил он на этот раз громче. «Что ж, надо было дать тебе свалиться», — отвечал Тиури, сделанный беспечностью. «Могло ведь случиться и наоборот». Он не докончил фразы, потрясенный взглядом Яру. А тот, поднявшись, пробормотал: «Тогда пошли». И медленно двинулся вперед. Удивленный Тиури последовал за ним. Он никак не мог забыть последнего взгляда Яру. Что прочел он в его глазах? Испуг? Удивление? Благодарность? Нет, что-то перекрывавшее все это. Бешенство. Или он ошибается? Из-за чего Яру мог так на него разозлиться?